Октябрь. Премьера в Русском драматическом театре «Замужняя невеста» Грибоедова в постановке Анненкова, Тэффи, Гиппиус, Рощина, Инсарова, Церетели и другие. Ноябрь. Русская армия стоит под Херсоном, под Киевом, под Кривым Рогом, под Гомелем, под Керчью. Ноябрь. Рассказ Марии Ефимовны, которая скрывается во французской деревне. Она с первого дня выдавала себя за армянку. Ее полюбили, приглашали. Наконец стали наперебой просить крестить новорожденных детей, и она крестила. 1944. Февраль. В половине двенадцатого ночи я уже хотел ложиться спать. Осторожный стук в дверь. Открываю. А. Гингер. Поэт, муж Присмановой. Впускаю. Он рассказывает, что живет у себя, выходит раз в неделю для моциона и главным образом, когда стемнеет. В доме, в этом он уверен, никто его не выдаст. Присманова сходит за Арийку, как их сыновья. Он сидит дома и ждет, когда все кончится. Мне делается ужасно беспокойно за него, но сам он очень спокоен и повторяет, что ничего не боится. Меня святая Тереза охраняет. Я страшно рассердилась. Ни святая Тереза, ни святая Матрена еще никого ни от чего не охранили. Может быть, облава на улице, и тогда вы пропали? Но он совершенно уверен, что уцелеет. Мы обнимаем друг друга на прощание. Март. Очередное воскресенье у ЗНГ. Она по старой привычке принимает от 5 до 8. Злобин готовит чай. Постоянные посетители — Лорис Меликов из русского дома в Сен-Женевьев-де-Буа, Тэффи, какие-то дамы, иногда Мамченко, реже я. Лорису, племяннику министра Александра II, лет 80. Он говорит на 8 языках, служил до 1917 года в Министерстве иностранных дел, знает наизусть Фауста и добрую половину Божественной комедии. Пришел Давиденков, власовец, друг ЛНГ. С ним учился в Ленинграде, в университете. Сноска. Позже был повешен в Москве вместе с генералом Власовым и Красновым. Долго рассказывал про Ахматову и читал ее никому из нас неизвестные стихи. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». Я не могла сдержать слез и вышла в другую комнату. В столовой наступило молчание. Давиденков, видимо, ждал, когда я вернусь. Когда я села на свое место, он прочел про Иву. Я лопухи любила и крапиву, но больше всех — серебряную Иву. И странно, я ее пережила. Это был голос Анны Андреевны, который донесся через 20 лет, и каких лет. Мне хотелось записать эти стихи, но было неловко это сделать, почему-то мешало присутствие ЗН и Тэффи. Я не решилась. Он прочитал также годовщину последнюю праздную, и, наконец, один идет прямым путем, другой идет по кругу. А я иду, за мной беда, ни прямо и ни косо, я в никуда и в никогда, как поезда с откоса. Тут я опять встала и ушла в гостиную, но не для того, чтобы плакать, а чтобы на блокноте Гиппиус записать все 8 строк. Они были у меня в памяти. Я не расплескала их, пока добралась до карандаша. Когда я опять вернулась, Давиденков сказал: «Не знал, простите, что это вас так взволнует». Больше он не читал. Октябрь. Собрание поэтов в кафе «Грион» в подвале. Когда-то собирались здесь. 5 лет не собирались. Все постарели, и я в том числе. Мамченко далеко не мальчик. Ставров почти седой. Петровский... Появление Раевского и Гингера, который уцелел. Почти ли вставанием Юру Мандельштама, Воинова, Кноринг и Дикого. Домой, через Тюльри. Когда-то в Тюльри, 15 лет тому назад, мы гуляли. Юра Мандельштам, Смоленский, Кнут, Ходосевич и я. Все были немножко влюблены в меня, и я была немножко влюблена во всех. Октябрь. Мадам Лефор сказала мне, захлебываясь от радости, что в августе она дожила до светлого дня. Ей удалось плюнуть в лицо пленному немецкому генералу, когда его вели по бульвару Ботиньоль. 1945. Январь. 27-го были мои именины. С трудом достала полфунта чайной колбасы. В столовой накрыла на стол, нарезала 12 кусков серого хлеба и положила на них 12 ломтиков колбасы. Гости пришли в 8 часов и сначала посидели, как полагается, в моей комнате. Чайник вскипел. Я заварила чай, подала сахар, молоко и бутылку красного вина. И решила, что именинный стол выглядит вполне прилично. Пока я разливала чай, гости перешли в столовую. Бунин вошел первым, оглядел бутерброды и даже не слишком торопясь съел один за другим все 12 кусков колбасы. Так что, когда остальные подошли к столу и сели, в том числе Маковский, Смоленский, Ася и другие, им достался только хлеб. Эти куски хлеба, разложенные на 2 тарелках, выглядели несколько странно и стыдно. 1946 август. 2 месяца в Канне у Злобина. Он снял дачу и пригласил меня. Мы делили расходы. Из Швеции приехала Грета Геррель. Сказала, что моего Чайковского там переиздали, и он имеет большой успех. Заставила написать издателю. Если будет ответ, поеду в Швецию. Ноябрь. Стокгольм. Когда в 1930-х годах была опубликована переписка Чайковского с фон Мек, я решил написать о нем книгу. Я была тогда у Рахманинова, у Глазунова, у Конюса, у Климентовой-Муромцевой, у потомков фон Мек и еще у многих других, лично знавших Чайковского. Наконец добралась до Прасковьи Владимировны, вдовы Анатолия Ильича, бывшая московская красавица. Она мне сказала, что не обо всем, о чем она будет рассказывать, можно писать. Например, у нее есть дневник Чайковского. Она показала на запертый сундук. Какой дневник? Едва не вскрикнула я, пораженная. Оказывается, один из экземпляров, изданного в 1923 году дневника. Думала ли она, что он издан в одном экземпляре? Или она считала, что он до Парижа дошел в одном экземпляре? Этого выяснить мне не удалось. Когда я сказала, что он есть в библиотеках, она очень удивилась и, кажется, мне не поверила. Декабрь. Стокгольм. Анатолий Ильич Че был сенатором и губернатором. Прасковья Владимировна, когда я бывала у нее, жила в русском доме под Парижем. В ее маленькой комнате было много старых семейных портретов. Антон Рубинштейн когда-то был влюблен в нее. Я рассказала ей, как однажды Александр Николаевич Бенуа спросил меня, была ли я на премьере «Пиковой дамы», и страшно смутился, когда сообразил, что сморозил, и стал извиняться. Она была живая, накрашенная старушка с кудельками. У нее были внук Веневитинов и 2 внучки Унгерн. Декабрь. Стокгольм. В Стокгольме знакомство с актрисой Гарриет Боссе, 3-й женой Августа Стринберга. «Исповедь глупца», которую она говорит, что не читала, так как дала ему слово ее не читать, «Вопль Стринберга о себе самом». Вся книга, как исповедь, принадлежит уже 20 веку. Кажется, кроме Руссо, никто до Стринберга так откровенно о себе не писал. Мужчина социально, материально и сексуально побеждаемый женщиной. А ведь это было как раз время Крейцеровой сонаты. 1893 год. Декабрь. Стокгольм. «Исповедь глупца» предваряет все автобиографии нашего времени и в том числе книгу Андре Жида. Он не был первым, как тогда говорили, который писал о вещах до тех пор запретных. Стринберг первый говорил языком правды о себе и открыл себя на показ миру. Может быть, потому-то и поставлен ему памятник в Стокгольме без одежды. Около ратуши стоит голый Стринберг. Мы продолжаем в известной мере идти по этому пути Стринберга-Жида и говорим о себе то, о чем молчали наши отцы и деды. Мы лучше знаем себя и их, и потом, что же нам скрывать себя? Загадок, в сущности, осталось очень немного. Отгадки на них даны. Они, если сказать правду, превратили загадки в уравнения. Если даны А, Б, Г, Ж и так далее, то А, В, Д и Е — также о М и Щ каждый может сам узнать, если научился думать. Еще 20-30 лет тому назад раскрытие себя было бравадой, знаменем, с которым шли на борьбу с лицемерием. Сейчас оно естественно, им пользуется всякий. И всякое уравнение получает разрешение, и незачем выходить на улицу с барабанным боем. Тайны — другое дело. Они — часть моего внутреннего устройства, и у них есть соки. Первая черта современных автобиографий — раскрытие себя. Вторая — очень часто, писать обратное тому, что было в борьбе с самим собой, если еще продолжается борьба. И третье — умышленное усложнение авторами писания о себе. Вильям Блейк сказал: «То, что может быть понято дураком, меня не интересует». Все это надо принять во внимание, если я когда-нибудь буду писать книгу о самой себе. Знаю твердо, не обладая старым чувством женской стыдливости, я, однако, не в силах буду открыть в себе все. Если бы я жила и писала 50 лет тому назад, то в этом был бы смысл. Сейчас смысла в этом я не вижу. Бацилла открыта, что же ее заново открывать? Великие наши освободители, и в первую очередь Лоуренс, потрудились на этом поприще. А кроме того, я всегда считала и считаю скромность, не стыдливость, некоторой добродетелью, наряду со смелостью и правдивостью. И еще я знаю, что к тому времени, когда я решу писать о себе, всякая борьба с самой собой должна быть окончена, и таким образом мне не надо будет ни лгать, ни притворяться лучше или хуже, чем я есть на самом деле. Что касается усложненной, умышленной техники письма, то пускай меня понимают и дураки. Я, может быть, не очень к ней способна. Мне придется, если я буду когда-нибудь писать о себе, сказать, что я никогда не страдала от того, что родилась женщиной. Я как-то компенсировала этот «недостаток», в кавычках, который недостатком никогда не ощущала. Никогда зарабатывала хлеб насущный, никогда строила или разрушала свою жизнь с мужчиной, никогда сходилась в дружбе с женщинами и мужчинами, никогда писала. Я даже не всегда помнила, что я женщина, а вместе с тем женственность была моим украшением, это я знаю. Может быть, одним из немногих моих украшений. Вместе с тем у меня было очень многое, что есть у мужчин, но я не культивировала этого, может быть, подсознательно боясь утери женственности. Была выносливость физическая и эмоциональная, была профессия, денежная независимость, был успех, инициатива и свобода в любви и дружбе, умение выбирать. Но было также и подчинение мужчине с радостью. Особенно же, когда я видела помощь мне со стороны мужчины, что бывало нередко. Я любила это подчинение, оно давало мне счастье. И было ожидание совета от мужчины и благодарность за помощь, поддержку и совет. И я скажу тоже о том, что любила и люблю человеческое тело, гладкость и крепкость плеч и колен, запах человека, кожу человека, его дыхание и все шумы внутри него. 1947. Январь. Когда я была в Швеции в ноябре-декабре прошлого года, фру Асплунд пригласила меня приехать к ней летом гостить на остров в Шхеры, в 6 часах от Стокгольма, где нет ни дорог, ни электричества, ни телефонов, и где у нее дом, в котором она и Грета Геррель проводят лето. Фру Асплунд, 62 года, она высокая, прямая, ни на каком языке, кроме шведского, не говорит. Мы с ней объясняемся либо через Грету, либо на плохом немецком. Она когда-то преподавала шведскую гимнастику, была чемпионом парусного спорта, фехтует. Довольно замечательная женщина. Я решила, что поеду в июне на месяц. Но как могу я ее отблагодарить? У нее есть все, решительно все, а денег у меня мало. Духов она не любит, так что герлен ей ни к чему. И вот я решила вместо подарка научиться шведскому языку. По крайней мере, этот-то уж, наверное, доставит ей удовольствие и облегчит нам общение друг с другом. Вспомнила, что Лорис Меликов был царским консулом в Норвегии. Написала ему. Теперь он приезжает 2 раза в неделю, мы пьем чай и закусываем. Он страшно похудел за эти 2-3 года. И я ему всучаю бутерброд, когда он уходит. Он осколок прошлого. Таким был Нольде, тоже царский дипломат и тоже с большим очарованием ума и обхождения. На Лорисе костюм, которому по крайней мере 20 лет. Я спросила НВМ, нет ли у него старых вещей. Они более или менее одного роста. Он принес мне пиджачную пару, совсем хорошую, только молью траченную. Лорис очень обрадовался и смутился. И пока я увязывала пакет, что-то читал мне на память из Шиллера о благодарности. Теперь твержу шведские вокабулы. Январь. 1946 год у меня был счастливым годом, я опять начала работать. Потом были 2 поездки, одна на юг, к Злобину, другая в Швецию, и я написала книгу о Блоке. Июнь. Хеммарё. Небольшое недоразумение. Когда я приехала к фру Асплунд на Хеммарё, то оказалось, что Лорис научил меня не шведскому, а норвежскому, так что говорить я с ней не могу, но могу читать Ибсена. Август. Вернулась из Швеции и поехала на месяц в Лонгшен, захватив с собой Бориса и Веру Зайцевых. С утра Вера начинает рассказывать Борису и мне всякие смешные, грустные или просто любопытные истории. Хохот стоит в доме. Они любят Лонгшен. Мы сидим втроем, уютно и тихо, гуляем, готовим обед. Иногда Борис уходит гулять один, Вера тогда говорит: «Батюшка думает, наверное, скоро начнет сочинять». Август. Гоголь — это вторник в романе Честертона «Человек, который был четвергом». Маяковский — это Киплинг. Пушкин — это Колеридж, Поп и Байрон в одном лице. Что было бы, если бы во Франции вся ее историко-литературная критическая мысль вертелась вокруг Флобзака, как у нас вокруг Толстоевского? Красота, которая вовек не смеется и не плачет. Брюсов. Ницше о радости. Сентябрь. Человек, с которым я продолжаю жить, кончаю жить, не веселый, не добрый, не милый. У него ничего не спорится в руках. Он все забыл, что знал. Он никого не любит. И его постепенно перестают любить. 1948. Апрель. Все прошлое со мной существует одновременно с настоящим, как одновременно существует амеба и человек. Апрель. Генри Джеймс и его современники сокрушались иногда о положении рабочего класса, о положении крестьян и даже сетовали на дурное устройство жизни. Но им в голову не приходило, что 14-часовой рабочий день может стать 7-часовым, и что образование может стать всеобщим, бесплатным и обязательным. Петр Ильич Чайковский, увидев демонстрацию рабочих в Нью-Йорке, не понял, что это такое, чего требуют эти люди и у кого. Июль. Лонгшен продан. Его купила актриса комедии «Францесс» Мони Дальмес. Видела ее, когда она играла драму «Монтерлана». Она хочет заделать вот эту дверь и прорубить туда окно. Рубите, что хотите, и заделайте себе на здоровье все, что хотите. Июль. Снова в Швеции. Третий раз. Господин Лонстром, его правая нога. После автомобильной катастрофы ему отрезали ногу. Он похоронил ее в фамильном склепе и раз в год ходит к ней на могилу с цветами. Июль. На панихиде по Николаю II обращал на себя внимание роскошный венок с лентами от новой эмиграции. Ноябрь. Вечер Бунина. Читал свои воспоминания, в которых издевается над символистами, изображал, копировал Бальмонта, Гиппиус, Блока, называл белого паяцем и прочее. Адамович в «Просоветских русских новостях» написал отчет, где оправдал его на том основании, что все это были бездны, над которыми в свое время смеялся Лев Толстой. А Толстой, конечно, ошибаться не мог. И тоже потому, что если бы Пушкин читал Блока, он тоже ничего бы не понял. Декабрь. Митинг в зале Плейель. Говорил Камю. Напомнил мне Блока внешностью, манерой и тем, о чем говорил, грустным голосом о свободе поэта. Сартр выступал, утверждая, что нельзя больше описывать любовь и ревность без того, чтобы не сказать о своем отношении к Сталинграду и резистансу. Бретон лепетал о Троцком. 1949. Январь. В Париже, в соборе на улице Дарю, сначала построили памятник Николаю II. Перед памятником несусветного безобразия горели свечи. Затем в 1947-48 годах, когда из Москвы приехал митрополит, советский чиновник Николай Крутицкий, переводить эмигрантскую церковь в московскую юрисдикцию, готовы были с радостью согласиться, перейти. Не перешли только потому, что правые, не те ли, которые так чтили Николая II, оказались в большинстве на один голос. Глава церкви принимал Крутицкого со слезами умиления на глазах. А Крутицкий в это время жил с Ильей Эренбургом в одном номере гостиницы, в разных комнатах, но с одной общей приемной, и ездил с ним на одном автомобиле в советское посольство. Февраль. Прочла в советской печати «Сталин осеняет незримо». Март. Б. И. Николаевский был в Париже. Сидел у меня долго. На следующий день мы с ним встретились в кафе на Данфер-Рошро. Пришла Маргарита Бубер-Нейман. Она 11 лет просидела в лагерях. Сначала на Колыме, а потом была Сталином выдана Гитлеру. Она написала об этом книгу. 1950. Февраль. Бориса Зайцева и меня пригласили в Брюссель дать литературный вечер. Не то общество любителей русской культуры, не то союз русских интеллигентов в Бельгии, не то еще что-то. Для Бориса это была большая радость, развлечение. Я тоже обрадовалась путешествию. Поехали. Он говорил, что застоялся, как лошадь. Остановились в Брюсселе в доме доктора Орлова. Гостеприимные люди очень были милы. Перед обедом жена Орлова, волнуясь, предупредила нас, чтобы мы не удивлялись. Ее младший сын женат на слепой. Старший сын, как сын, работает в Антверпене. А младший сын все не знал, идти ему в монахи или нет, и вдруг женился на слепой, дочери какого-то бельгийского профессора. Сели обедать. Молодой человек, здоровый и красивый блондин, а с ним худенькая, высокая, безглазая женщина. Он ей на тарелке нарезал жаркое. И она ела, а он смотрел на нее, и только на нее. На второй день пригласил нас к обеду О из Общевоинского союза и после обеда повез нас в какой-то клуб. Зал небольшой был переполнен, более 100 человек. Мы читали, получили немного денег и на следующий день поехали обратно. И теперь Борис вспоминает об этой поездке как о чем-то удивительно интересном, чуть-чуть авантюрном. «Это было, когда мы с Ниной в Бельгию ездили», — говорит он, и куда-то мечтательно смотрит в сторону. «И я стараюсь тоже думать о том, что в моей жизни был маленький праздник».